Глава 14. «Вы умеете интриговать, Кикоока-сан», — подметил я. «Но что бы там ни было в этой коробке, я хотел бы для начала...» Я осекся. Вынужденно замолчал, поскольку почувствовал легкое дуновение жизненной энергии. Едва уловимое, но сильное. И источником этой силы было то, что находилось в коробке. «Я вижу, вы уже почувствовали, Кацураги-сан», — хитро улыбнулся Кикоока Кэро. «Да, там находится сильный источник жизненной энергии, и я готов поделиться им с вами». «Соблазнительно, но все же, Кикоока-сан, для начала я хочу знать, что конкретно вы хотите взамен», — настоял я. «Ох», — вздохнул мужчина. «Кацураги-сан, на самом деле сущие мелочи. Для начала обменяться. Я отдам вам содержимое коробки, а вы мне ту буддистскую сутру, которую я оставил в квартире. А уже потом, когда этот обмен произойдет, я с радостью буду откладывать для вас особые товары, наполненные жизненной силой, взамен за... деньги. Смысл мне продавать реликвии по дешевке всяким туристам и прочим коллекционерам, когда есть человек, который по-настоящему ценит эти вещи и может найти им применение?» На самом деле предложение Кикооки Кэро крайне выгодно. Запастись реликвиями и обставить ими дом, чтобы постоянно иметь мощную подпитку — это лучшее, что я мог для себя придумать. Таким образом, я фактически могу превратить свое жилище в место силы. Однако есть одно жирное «но». «Буддийская сутра сейчас не у меня», — признался я. «Мне пришлось ее отдать в надежные руки». «И очень странно, что вам до сих пор об этом ничего не известно, Кикоока-сан». Кэро изменился в лице. Мои слова его шокировали. Кажется, до этого момента он был уверен, что свиток до сих пор у меня в квартире. «Как это отдали?» — испугался он. «Куда?» Наверное, у его брата Горо были причины умолчать об этом. Однако он разболтал своему брату практически все о моих передвижениях. Так что я решил, что могу сказать Кэро правду. Не знаю, что за интриги плетут между собой эти двое, но я в них участвовать не намерен. Что бы вы ни думали, что я решил украсть или зажать у себя ваш свиток, я скажу правду. Буддийская сутра передана храму Дзёдзёдзи. Теперь она находится там под защитой монахов. «Горо-сан!» — разочарованно вздохнул Кикоока Кэро. «Значит, он все же скрыл это от меня». «Если честно, мне пока что вообще непонятно, в чем смысл всех ваших действий, Кикоока-сан», — произнес я. «Зачем вы замуровали сутру в квартире, а потом съехали из нее? Какой в этом смысл?» «Всех подробностей я пока рассказать не могу, уж простите», — помотал головой Кэро. «Но смысл в том, что сутра была приманкой. Я знал, что в этой квартире поселится человек вроде вас». «Так, стоп. Приманкой для меня? Но как он мог узнать об этом заранее?» «Предчувствую, какой вопрос вы хотите мне задать, Кацураги-сан», — кивнул Кэро. «Но, как я и сказал, всего объяснить вам пока не могу. Просто примите это как факт. Мне нужно было воспользоваться сутрой, чтобы вы заселились в эту квартиру. Благодаря этому я смог выйти на вас. Только теперь этот свиток нужен мне назад». «Я не могу отобрать его у храма», — ответил я. «Он уже отдан в дар». «Да и зачем он вам?» «Иронично получилось», — усмехнулся Кикоока Кэро. «Дело в том, что этот свиток я получил от отца в наследство, как и все эти сувенирные лавки. Да, Кацураги-сан, наша семья очень разношерстная. Кого у нас только нет, от торговцев до монахов. Вот только я не хотел, чтобы Горо-сан узнал о нем, поскольку он стал бы сильно настаивать на том, чтобы я передал артефакт ему, но вы уже это сделали за меня». «Тогда, как я понимаю, сделки у нас не выйдет», — заключил я. «А жаль. Вторая часть вашего предложения мне пришлась по душе». Кикоока Кэро громко вздохнул, допил кофе, а затем поставил пустую чашку на стол. «Выйдет, Кацураги-сан. Не знаю, верите ли вы в такие вещи, как судьба или нет, но я искренне верю, что она существует. Видимо, так было нужно, чтобы сутра оказалась в руках моего старшего брата. Вы все честно мне рассказали, и я не вижу смысла держать обиду. Поэтому из уважения к вам и уж тем более к вашей профессии, Кацураги-сан, я принимаю решение передать вам содержимое той коробки в дар». «Серьезно? Вот так просто, без какого-либо подвоха?» — нахмурился я. Сложно было поверить в честность намерений этого человека. Но даже показатели его организма не выдавали ложь. Никаких всплесков гормонов или учащения сердцебиения. Однако это еще не значило, что мне стоит беспрекословно ему доверять. «Без подвоха», — кивнул он. «Будем считать это инвестицией в наше дальнейшее сотрудничество. Я все же рассчитываю, что в будущем вы будете закупать у меня артефакты. При этом специально приезжать ко мне не нужно. Как только в мои руки будет попадать что-то особое, я буду скидывать вам сообщение на почту. Идет?» «По рукам, Кикоо-касан», — согласился я. «Такой выход из сложившейся ситуации мне по душе. От этой сделки я ничего не теряю, но все равно буду держаться на чеку. Если Кикоо-Кокеру честен со мной, то оба мы будем только в выигрыше, а если нет, время покажет». «Что ж, тогда не будем тянуть время и распакуем мой подарок», — улыбнувшись, предложил он. Мужчина вскочил, в предвкушении потер ладонью о ладонь и снял с верхней полки, что была за прилавком, продолговатую коробку. Я разделял его эмоции. Меня буквально трясло изнутри, когда мы принялись доставать содержимое. Внутри лежал такой же музыкальный инструмент, каковых в магазине была целая куча. Однако его аура разительно отличалась от прочих. «Это сэмисэн, Кацураги-сан», — торжественно произнес Кикоо-Кокеру. «Вы знакомы с этим инструментом?» «Знаю только название», — ответил я. «Перед вами старинная вещь», — принялся объяснять Кикоока. «Трехструнный, щипковый, длина чуть больше 100 сантиметров, струны шелковые». «Однако играть на таком я не умею», — усмехнулся я. «Из всех инструментов я только гитарой владею». «Ох, ну, сэмисэн — это совсем не гитара», — помахал руками Кикоока. «Изначально этот вид музыкальных инструментов попал в нашу страну из Китая еще в далеком 17 веке. Его и сейчас используют, но в основном в традиционных театральных постановках, в театрах кабуки или бунраку, или на фестивалях фольклорной музыки. Из современников мало кто умеет на нем играть, однако, если бы вы или кто-то из ваших знакомых умел это делать...» Кикоо Кокеро достал костяную пластинку, плектр, и легонько провел ей по струнам. Меня словно ударило взрывной волной. Кожа на всем теле загорелась, глаза защипало, по спине пробежали мурашки. Только что в меня влился огромный объем жизненной энергии. «По глазам вижу, что вы почувствовали», — рассмеялся Кикоо Кокеру. «У меня не такое продвинутое восприятие, как у вас. Я при контакте с такими предметами ощущаю легкий трепет, не более того. Но представьте, что вы испытаете, если кто-то на нем сыграет». Даже представить страшно. Если одна нота заставила меня такое почувствовать, то что же будет от полноценной мелодии? Возможно, я даже смогу подняться на новый уровень сил. Хотя сколько мне еще копить энергию до молекулярного анализа, даже предположить сложно. На это могут уйти годы или даже десятилетия. Однако с такими артефактами я значительно ускорю процесс. «Но откуда у простого сэмисэна такая энергетика?» — восторженно спросил я. «Я всегда думал, что такую ауру источают только предметы, связанные с религией — буддизмом, индуизмом или синтоизмом». «Я тоже замечал такую закономерность», — кивнул Кикоо Кокеру. «Однако некоторые предметы изготавливают из материалов, которые добывают в местах силы, или же их создают собственными руками люди с сильной энергетикой, вкладывают, так сказать, в предмет свою душу. Думаю, что этот сэмисэн создали именно таким образом». «Это очень ценный подарок, Кикоо-касан», — я поклонился. «Но так как сутры у меня больше нет, я не могу принять его просто так. Прошу, позвольте мне заплатить за него». «Бросьте, Кацураги-сан», — отмахнулся Керу. «Подарок есть подарок». «Я настаиваю», — уперся я. «Уверен, он вам нелегко достался. Я куплю у вас этот сэмисэн, и это станет началом нашего сотрудничества. Идет?» «Ладно», — улыбнулся он. «Если вы настаиваете, спорить не стану, но цену сам устанавливать не буду. Что-то во мне взыграли старые монашеские чувства, поэтому просто дайте сколько сможете, как подаяние. А уже со следующей реликвией я буду сообщать конкретные суммы. Но учтите, они будут немаленькими». «Понимаю», — кивнул я и достал кошелек. Затем прошел к прилавку и не обнаружил на нем кассовой тарелки. Лишь листок с QR-кодом. Ну да, конечно. Процесс уже добрался даже до традиционных лавок с сувенирами. Но так даже удобнее. Я навел камеру мобильника на код, а затем перевел Кикоо Кикеру 100 000 йен. «Кацураги-сан!» — воскликнул Кикеру, увидев СМС-сообщение о переводе. «Это перебор для простого подаяния». «Могу себе позволить. Просто примите оплату, и все. А если для вас это кажется много, прошу, дайте в подарок какой-нибудь чехол. Будет странно, если я поеду на метро с таким артефактом в руках». Для меня эта сумма не была значительной, поскольку в клинике я зарабатывал гораздо больше. Уже давно погасил кредит за обучение, который висел тяжким грузом на родителях, и сейчас высылал им некоторую сумму каждый месяц. Первые разы они даже попытались вернуть мне ее на карту, но вскоре поняли, это бесполезно, и с благодарностью приняли мою помощь. Кикоо Кикеру поспешно отыскал мне подходящую сумку для Сямисена, и мы собрались прощаться. «Еще одна просьба, Кикоо-сан», — произнес я, остановившись у двери. «Не затевайте с братом ссору из-за этой сутры. Кикоо-Гору-сан хороший человек, и я его очень уважаю. Пусть артефакт останется в храме Дзёдзёдзи. А если уж вас это не устроит, я тогда лучше вскоре заплачу вам и за него». «Нет-нет, все в порядке», — рассмеялся Кикеру. «Не будет никаких проблем. Я уже смирился, что он перешел к Горосану. Но когда он вернется из своего путешествия по Индии, я все равно его отругаю за то, что он умолчал об этом. Ох, и предвкушаю наш спор. Опять старый монах будет обзывать меня лягушкой». Я не сразу понял, что за каламбур подразумевал торговец лавки. Лишь сев в метро, я додумался, что «керо» в Японии — это звук, который издают, по мнению японцев, лягушки. Это как если бы в России ребенка назвали «ква». Забавно, что даже голоса животных в разных странах переводятся по-разному. К примеру, вместо «мяу» у японцев «ня», вместо «гав-гав» — «ван-ван». Похоже, что люди из разных точек мира, даже животных, слышат различно друг от друга. Перед отправлением домой я еще успел заскочить в один из сувенирных магазинов района Нихонбаси и купил для своего крестника японский талисман Омамори. Это небольшой брелок, покрытый оболочкой из расписной ткани. Решил, что игрушки родители ему и сами могут выбрать, а я лучше подарю нечто особенное. То, что затем можно будет сохранить на всю жизнь. Я привез свой артефакт Сямисен домой и направился обратно к станции метро. До дома, где живет Эйтиро Кагами, добираться было не очень долго. Его семья проживала в частном доме в районе Бунке, к северу от императорского дворца. Стоит отметить, район элитный. Здесь живут только богатые люди, которые могут себе позволить приобрести дорогое, но качественное жилье неподалеку от одного из центральных мест Токио. «Рад видеть вас, Кацураги-сан», — обрадовался Эйтиро Кагами, когда я оказался на крыльце его дома. «Проходите, мы уже готовы начинать. К сожалению, никто, кроме вас, приехать не смог. Наши родители живут далеко, поэтому бабушки и дедушки Тендакуна пропустят это событие, но... меня искренне радует, что вы сможете на нем присутствовать». «Так, кажется, я что-то неправильно понял. Я думал, что у нас сегодня обычный ужин, а Эйтиро говорит о каком-то важном событии». «Ох, Кацураги-сан, я что, забыл вас предупредить?» — вздохнул мужчина. «Простите, совсем загонялся. Как только заступил на пост заведующего поликлиникой, в голове одна работа». Я вошел в дом и разулся. Пока Эйтиро закрывал дверь, я уже успел оценить интерьер. Все-таки квартиры и дома в Японии — это совсем разные вещи. Передо мной предстал настоящий японский дом, соответствующий всем местным традициям. Хоть у жилья Эйтиро Кагами крыша и не была выполнена угловатой черепицей, зато внутри все выглядело так, словно я оказался в феодальной Японии. Деревянные полы, покрытые татами, ковриками, сплетенными из бамбука и рисовой соломы. Сразу у входа традиционный порожек, за которые нельзя переступать в обуви. Все-таки в местных квартирах такого убранства не увидишь. Они мало чем отличаются от своих европейских аналогов. Дом же — совсем другое дело. Да, Эйтиро-сан, вы действительно не упомянули, что у нашей сегодняшней встречи есть особый повод, — произнес я. Во-первых, раз уж мы не на работе, а у меня дома, то вполне можем обращаться друг к другу по именам. Так устроит, Тендо-сан? — уточнил он. «Конечно, Кагами-сан, так куда удобнее», — улыбнулся я. «А во-вторых, у нас сегодня Ошичия. Этим вечером Тендо-кун официально получит свое имя», — расцвел Эйтиро Кагами. «Точно! Здесь ведь действительно есть такая традиция. Через неделю после рождения ребенка ему дается имя после праздника у домашнего алтаря. Только, Кагами-сан, но ведь прошло уже больше недели», — напомнил я. «Знаю», — вздохнул он, — «приходится немного отойти от традиции. Дело в том, что Мизуру и Тендо-куна выписали всего 7 дней назад. Сами понимаете, им пришлось долго восстанавливаться после той операции. Поэтому мы решили, что Ошичия можно провести и через неделю после выписки». Эйтиро Кагами провел меня в гостиную, где уже был накрыт небольшой низкий стол, за которым, как и положено, нужно сидеть на полу. В доме семьи Эйтиро было тепло, но под столом были заготовлены специальные грелки, которые японцы используют зимой, чтобы не простудиться за своим традиционным столом. «Тендо-сан!» Из кухни выскользнула Эйтиро Мизуру и тут же крепко меня обняла. «Кагами мне столько о вас рассказывал! Представляете, я тогда была в таком шоке, что даже не запомнила, как выглядите. Вы же нам с Тендо-куном жизнь спасли. У меня слов не хватает, чтобы выразить...» «Все-все, Мизуру!» Поторопил жену Эйтиро Кагами. «Не смущай Тендо-сана, он и сам знает, как сильно помог нашей семье. Поэтому мы и позвали его на этот праздник, как самого близкого друга семьи Эйтиро». Наговориться с Кагами и Мизуру я еще успею. Я не знал, насколько уместно спрашивать о том, что созрело у меня в голове, но больше терпеть я не мог. «Кагами-сан, Мизуру-сан, а где Тендо-кун?» — поинтересовался я. «Могу ли я его увидеть?» Я должен был убедиться, что операция прошла успешно. И дело даже не в здоровье мальчика. Просто поддерживая его состояние, я случайно передал ему часть своей лекарской энергии. Нужно убедиться, прижилась ли магия и не вредит ли ему та сила, которую я в нем заселил. «Он сейчас спит», — сказала Мизуру. «Но вы можете пройти в детскую. Какие могут быть вопросы? Он ведь для вас, наверное, как пациент?» «Самый младший из всех пациентов», — усмехнулся Эйтиро Кагами. «Тендо-сан не акушер-гинеколог и не педиатр. У него все пациенты старше 18 лет, так что, по иронии судьбы, наш Тендо-кун стал его единственным малолетним пациентом». Я прошел в детскую. Семья Эйтиро мне доверяла, поэтому, к счастью, за мной никто не последовал. Мне искренне хотелось побыть с ребенком наедине. Это особенно важно, чтобы определить, насколько сильную связь я создал. Эйтиро Тендо мирно спал в маленькой детской кроватке, сделанной из того же бамбука. Ох, и любят же японцы этот материал. Я старался не шуметь, чтобы не побеспокоить его сон. Остановившись около кроватки, я включил анализ и тщательно осмотрел все системы его организма. К счастью, мальчик оказался абсолютно здоров. Ни к одному органу у меня вопросов не было. Ни к одному, кроме головного мозга. Там находился магический центр. Вот это я провел кесарево сечение. Лучше на всякий случай осмотреть ткань мозга, чтобы убедиться, не вызвало ли столь раннее пробуждение магии какие-либо отклонения. Я подключил клеточный анализ и пробежался по коре больших полушарий, стволу мозга и главному центру эндокринной системы. И с облегчением выдохнул. Все чисто. Никаких проблем. Вот только следить за его дальнейшим состоянием мне все равно придется. Теперь это моя ответственность. В будущем он может стать таким же лекарем, как и я. Но пока что важно, чтобы он не начал использовать эту способность интуитивно. Ведь эта магия не просто лечит, она изменяет составляющие организма. Хотя Есть один аргумент, благодаря которому я могу себя успокоить. Самой лекарской магии у него сейчас, скорее всего, нет. Только анализ. А им он навредить никому не сможет. Правда, когда мальчик научится говорить и начнет задавать вопросы, его родители будут сильно озадачены, узнав, что Тенда-кун практически видит их насквозь. Я должен буду поговорить с ним на этот счет раньше. Я вернулся в гостиную и передал Эйтиро Кагаме о Мамори. «Это оберег для Тенда-куна», — объяснил я. «Сохраните его на будущее, как символ того, что он всегда сможет обратиться ко мне за помощью». «Это очень ценный подарок», — с трудом сдержав эмоции, кивнул Эйтиро Кагаме. «С большим смыслом. Спасибо вам, Тендо-сан». Мизуру и Кагаме одновременно поклонились. А затем мы уселись за стол и приступили к трапезе. Мы общались на разные темы, от медицины до обычных бытовых вопросов. Вечер пролетел незаметно. «Ой, Тендо-кун проснулся!» — обрадовалась Мизуру, услышав плач малыша. «Видимо, почувствовал, что самое время провести обряд». Эйтиро Мизуру удалилась в детскую, и мы с Кагами остались наедине. «У вас очень хороший район», — сказал я. «Заметил, что под определенным углом даже императорский дворец отсюда видно». «Да, только вы не подумайте, что он так просто мне достался», — усмехнулся Эйтиро Кагаме. «Я ведь тоже начинал с самого низа, как и вы, Тендо-сан. Жил на съемной квартире с тараканами. Только не в Осаке, а на окраине Токио. Я лишь хочу сказать, что с вашими амбициями не удивлюсь, если вы в итоге и в императорский дворец переедете». «Это уж вряд ли», — рассмеялся я. «Ну почему же?» — пожал плечами Эйтиро. «У императора есть свой личный врач, который следит за его здоровьем и здоровьем всей семьи правителя. Слышал, что Ямамото Мифуне с ним знаком. Вроде как они когда-то давно работали вместе». «В итоге один стал императорским врачом, а второй создал самую передовую фармацевтическую корпорацию в мире», — усмехнулся я. «Нехилый размах. Тогда уж давайте так, Кагами-сан. Я рвану в императорский дворец, а вы — на кресло генерального директора Ямамото Фарм. Повторим судьбу великих людей». В этот момент Мизуру вошла в гостиную с уже успокоившимся Тендо на руках. Вся семья Эйтиро вместе со мной собралась у Камиданы, семейного синтоистского алтаря. Он практически не занимал места в гостиной и представлял собой обычную полку, подвешенную на стене. Однако, несмотря на компактные размеры, притягивал к себе взгляд. Он был украшен разными атрибутами главной японской религии. Всех названий я не знал, но на полке находилось миниатюрное святилище, амулет и какое-то зеркало. Когда время подошло к полуночи, Эйтиро Кагаме посмотрел на своего сына и объявил. «Теперь ты официально Эйтиро Тендо, названный в честь человека, спасшего жизнь тебе и твоей матери». В какой-то момент я заметил, как от алтаря к ребенку потянулась тонкая струйка жизненной энергии, но вскоре моментально исчезла. И весь этот вечер стал для меня прямым доказательством того, что я все же могу создавать новых лекарей. Если я все же решу воскресить свой орден, теперь это действительно возможно. Только к этому вопросу нужно отнестись с большой ответственностью. Анализ дает большие возможности, но даже его нужно уметь правильно использовать. В руках необразованного медика он лишь обыкновенная игрушка, не более того. Эйтиро Кагаме предложил мне остаться с ночевкой, но я вежливо отказался и отправился к себе домой. Следующие несколько дней пролетели быстро. Я утонул в работе и не заметил, как наступил тот самый вечер. Время похода в театр на мюзикл «Тамимуры Сайки». Поскольку после представления у меня намечалось еще и свидание с девушкой, я озаботился заранее покупкой нового костюма. Да дело даже не только в свидании. В театре тоже не стоит появляться в той же одежде, в которой я обычно хожу на работу. В вестибюле уже скопилось огромное количество людей. Я подошел к работнику театра, капельдинеру, и назвал свое имя. «Кацураги Тендо», — сообщил я. Посмотрите в списке, мне должны были выделить место». «Одну минуту», — улыбнулся мужчина, затем глянул на перечень приглашенных лиц и тут же его закрыл. Он резко изменился в лице, сглотнул сухой ком и заявил. «Простите, Кацураги-сан, но вас нет в списке. И если у вас нет билета, я, к сожалению, не смогу впустить вас в зал».